Глава 19. Я открыла глаза и увидела перед собой две ухмыляющиеся рожи. Один из мужиков был в лихо заломленном картузе, замызганной рубахе, поверх которой красовался жилет, и в широких штанах, заправленных в сапоги. Его прилизанные волосы посредине разделял пробор, а тонкие усики словно нарисовали головешкой. Его морда напоминала крысиную. Он даже носом двигал так же, выставляя вперед два здоровенных желтых зуба. Тот, что держал меня за грудь, был красномордым, с жидкой бороденкой и такими же зализанными редкими волосенками непонятного цвета. «Ты чё, нюх потерял, олень?» — спокойно поинтересовалась я, разглядывая их с легким презрением. «Давай рассосались по окрестностям, пока я добрая». Мужик руку убрал, но на его лице отразилось злобное недоумение. Он не совсем понял, что я сказала, но сам смысл, видимо, до его тупого кабачка все-таки дошел. «Чего?» — шипящим голосом протянул он и оскалился, демонстрируя отсутствие переднего зуба. «Больно мудрёно говоришь, шалава. Али дурочка? Поликмахер где?» «Нет, ну такое я не могла проигнорировать. Вот же дрищ. Давал ведь возможность уйти по-добру, по-здорову. Какие-то они тут бесстрашные все». Я поманила мужика, и когда он подался ко мне, захватила пальцами его нижнюю губу. Он замычал от резкой боли, но мне так надоели все эти местные гопники, что нянчиться я ни с кем не собиралась. Приблизив его морду к окну, я схватила этого козла за скользкую голову и резко ударила лбом об отлив. Или, если сказать проще, наружный подоконник. Он зашатался, закатывая глаза и растопырив руки, а из его рта полилась струйка крови. Видимо, я все-таки сильно захватила губищу, которую эта гнида раскатала до неприличных размеров. А при таком раскладе часто рвутся ткани, соединяющие нижнюю губу с тканями, покрывающими нижнюю челюсть. Покачавшись несколько секунд, мужик рухнул в крапиву, а второй медленно поднял на меня растерянный взгляд. В нем появилась тупая ненависть, предвестник нападения. «Ты что, ведьмища? Да я тебя...» Он бросился к окну и, заскочив на бревно, лежащее под ним, упер руки в раму. «Рвать тебя сейчас буду, шваль!» — процедил крысиная морда, обдавая меня запахом лука. Я даже улыбнулась, глядя на то, как шикарно мужик раскрылся передо мной. «Ну, молодец, чё? А бабочка крылышками бяг-бяг-бяг-бяг...» Одно удовольствие бить таких придурков. Размахнувшись, я ударила его кулаком в область подмышки, не забыв при этом с присвистом орануть «Са!». Вообще «са» — звук убийства. Я читала о нем такое. Он насильственен, жесток и хладнокровен. Он может испугать противника. Когда сила появляется со звуком «са», он резок и пронзителен. Это злой и недружественный звук, и его можно применять только в случае крайней необходимости. Короче, мне была по душе такая фигня. Пришлось представить, что я Сунь Фуцуань, по прозвищу Лутан, победивший шестерых дзюдоистов. Мне всегда нравилось ушу, но по телосложению я, увы, больше подходила для борьбы. Тренер так и сказал, мол, таких здоровенных ушуистов мир еще не видывал, и лучше мне не травмировать психику фанатов этого боевого искусства. Или борьба, или начинать жрать и в сумо. Удар в область подмышки очень болезненный и опасный, так как там находится меньше всего мышечной массы. В связи с этим слишком хорошо открыт один из нервных узлов. От боли противник может даже потерять сознание, а еще можно повредить сустав, соединяющий плечо с ключицей и лопаткой. Маугли, заскочившая на окно, тоненько взвыла, а потом рухнула вниз к своему порванному дружку. «Фу!» — выдохнула я. Поклонилась окну и закрыла его. «На сегодня хватит». Все это время Прошка стоял за моей спиной. Глаза мальчишки были как блюдца, но в них плескался восторг, от которого он даже подпрыгивал на месте. «Еленочка Федоровна, он хуй есть, я вам истинно говорю. Научите меня, прошу, хотите, в ножки упаду». «Научу как-нибудь», — пообещала я, снова поворачиваясь к окну. Мужики уже поднялись с земли и, скрутившись, ковыляли прочь. Значит, нормально ударило. Живы будут, и даже без инвалидности. Как устроимся здесь, так и начну. А ты не знаешь, кто это?» «Да как же не знаю. Это Егор и Терентий. Они у купца Жлобина служат», — ответил Прошка, почесывая живот. «Наш Тимофей Яковлевич у него денег занял на инструменты и помады. Вот он их и подсылает, чтобы должок назад забрали». «Что ж он не отдает им должок?» — удивилась я. «Отдал бы и спал спокойно». «Чего он отдаст?» Прошка оглянулся и приблизился ко мне. «Не хотел вам говорить, да куда ж деваться. Вы думаете, куда Тимофей Яковлевич сегодня майнул, аж пыль под ногами завеялась?» «Куда?» Я с любопытством ждала ответа. «Сначала он к вдовице одной заходит, а после в трактир, где в карты режутся», — прошептал мальчик. «До утра его не будет. Потом приползет пьяненький, щей кислых похлебает да в кровать, храпит до вечера, после чего ругается». «А ругается почему?» «Да денежки-то тю-тю», — Прошка развел руками. «Всегда просадит последнее, а потом беснуется». «Ага, вот оно что. Дядюшка у нас игроман. Ах ты ж, старый картежник. Еленочка Федоровна, что делать-то будете?» Мальчишка взволнованно наблюдал за мной. «Пусть он явится сначала, а там решим», — ответила я, понимая, что проблемы только набирают обороты. «Лечить, наверное, станем». «Чем?» — Прошка хлопнул глазами. «Чем придется? Может, веником, а может, и чем потяжелее. Ладно, пойдем посмотрим, что там с тузом». «Елена Федоровна, погодите!» Евдокия оставила свои котелки и пошла за нами. «Я слышала голоса мужские. Приходил кто?» «Мужики приходили. Хотели бороды да усы подстричь», — сказала я, чтобы она зря не нервничала. «Ничего, в другой раз придут». «А можно мне с вами?» — вдруг попросилась повариха. «На детёнка посмотреть, да и вообще с вашими обзнакомиться». «Закрывай дверь и пойдём», — позволила я. «Нечего самой сидеть». Евдокия заперла дверь, а потом растерянно огляделась. «А туз где? Сбежал, что ли?» «Я его забрала, иначе с голода пес помрет», — ответила я. «Неужели объедков жалко?» «Каких объедков?» — удивилась женщина. «Тимофей Яковлевич все до последней крошки съедает, чтобы ничего не оставалось». «Да, ну что тут скажешь?» Пес лежал у крыльца перед пустой миской. В ней еще оставались какие-то крошки, а это значило, что животное покормили. «Елена Федоровна, кто ж так животину замучил?» Из-за угла дома показался Селиван. «У него голоса нет даже, бедняга». «Кто-кто? Тимофей Яковлевич». Я присела рядом с псом и погладила его по голове. «Ничего, все хорошо будет». Туз открыл слезящиеся глаза и уставился на меня пронзительным взглядом. Он словно пытался понять, когда его снова начнут морить голодом, или еще чего лучше, прогонят со двора. «Спи, набирайся сил», — прошептала я и поднялась, заметив, что в окне мелькнула голова Акулины в светлом платочке. «Вы есть-то думаете сегодня?» Она высунула свой нос на улицу. «А ли голодом сидеть станете? У нас тут и капустняк, и яишенка на сале, и пирог с грибами». «Еленочка Федоровна, давайте уже пойдем», — взмолился Прошка. «У меня, как у туза, голос пропадает. Чую, онемею скоро». «Да кто ж тебе позволит?» — засмеялась я. «Беги уже, помоги Акулине на стол накрыть». Мальчишку как ветром сдуло, а Евдокия вдруг сказала. «Хорошие вы, Елена Федоровна, тяжело вам будет с Тимофеем Яковлевичем». «Ты за меня не переживай. А вот за дядюшку пора и побеспокоиться». Я хитро взглянула на нее. «Жизнь у него веселая начинается. Это я тебе обещаю».